Глава вторая. Анна. Кого боги хотят покарать, того они делают педагогом. Луций Анней Сенека. 100 лет спустя. 2000 год. В классе сопели 25 носов и царапали бумагу 25 ручек. Анна Ивановна, которую за глаза с нежностью называли Анна Вана, стояла у доски и диктовала диктант, четко выговаривая каждое слово. В ноябре похолодало, выпал снег. Деревья надели белые шубы и уснули. Мишка зачеркнул лишнюю букву, занервничал и сполосовал ее пучком дополнительных линий, и получилась метла. Староста Дина шикнула на соседа справа. Девочка с врожденной мнительностью, всякий раз возвращаясь после прививки из медкабинета, объявляла: «Я сейчас упаду в обморок», и тут же теряла сознание. Цыганочка Марина заерзала на стуле и пискнула: «А в слове «деревья» есть мягкий знак?» Учительница незаметно кивнула. Анна ориентировалась по среднему ученику. Не подсказывала, хотя очень хотелось сделать паузу длиннее на месте запятой и слово «похолодало» произнести через 4 выпуклые «о», как это сделали бы жители Костромы. Отмечала про себя орфограммы, распределенные равномерно по всему тексту, так как ошибаются ученики, как правило, в самом начале и в конце. Любовалась склоненными над тетрадями коротко стриженными затылками и газовыми бантами. Поглядывала в окно на тюфяк из слоистых облаков, задевающий звукоряд шишек, угловой фонарь и смотровую вышку географической площадки. Из него сыпалась труха в виде заостренной мороси и жалила бездомных воробьев. Анна поймала себя на мысли, что с удовольствием напоила бы попрошаек столовским переслащенным какао, обредила бы в шушуны, а потом полетела бы с громогласной стаей на вокзал, чтобы встретить разгоряченный берлинский поезд. Ведь сегодня вечером возвращался Константин. Дни стали короче и холоднее. Опустели поля. Рябина, будто в огнях, привлекает птиц. Им сейчас нелегко. Класс дружно вздохнул. Часы приближали полдень. Кто-то одними губами переспросил: «Нелегко, раздельно или слитно?» Учительница прочитала текст еще раз, попросила дежурных собрать тетради и дала домашнее задание написать 3 причины, почему я люблю осень, предвидя повторяющиеся из года в год, потому что грибы, костры и каникулы. Заполнила классный журнал, рассеянно выщелкивая ручкой простенькую мелодию, дождалась, когда класс опустеет, и взглянула на фото. На нем они с Костиком стояли в обнимку в облаке цветущих слив. В этот момент в классной комнате потемнело, небо в последний раз набычилось и разродилось первым хлопковым снегом, сухим, ноздреватым, местами напоминающим попкорн. С самого детства Аня хотела быть полезной людям. Подобную мысль в ее юной головке заложили некий американский эссеист, утверждавший, что главное не личное счастье, а служение другим. И отец, живущий под девизом «Убей бобра, спаси дерево». Некоторое время девочка прикидывала, что она может предпринять: приютить всех бездомных кошек, изобрести вакцину от старости, уберечь землю от глобального потепления, раз и навсегда покончить с безграмотностью. Последняя идея оказалась самой удачной, и Анна начала обучать двоюродных братьев и сестер измерять линейкой отрезки. Папа для оптимизации процесса сделал доску и, прибивая ее к стене, пересказывал анекдот, в котором ученик явился к учителю с просьбой прочитать накаляканное в его тетради. Учитель нацепил очки, свел руки за головой и уставился в одну точку. Спустя минуту просиял: «А, все понятно. Я написал: пиши разборчиво». Ее первая учительница, женщина предпенсионного возраста, почти не вставала из-за стола и напоминала самоварную бабу. Сидела с вечно красными щеками из-за прогрессирующего розация. Розовые угри — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица. Опухшими локтями и растрепанной прической, как у актрисы Валентины Серовой, растирала больные колени и диктовала. На ветке сидели 9 птиц. Круглый год носила махеровую кофту, коричневую юбку-клинку и до самых морозов шиковала без чулок. На день учителей годовые контрольные надевала праздничное, блузу в горошек и сарафан из черного кордового вельвета. Просила не дарить ей срезанных цветов, а если уж не вмоготу, то лучше вазон с неприхотливым хлорофитумом или геранью. На первом уроке включила песню Антонова «Не рвите цветы» и объявила, что отныне эта мелодия станет гимном класса. Как только услышите ее на переходной станции в метро, в филармонии или по радио, вспомните меня и своих друзей, наш класс, наши прописные истины, нашу крепкую дружбу. Так и вышло. Всякий раз, услышав первые аккорды, Анна видела перед собой доску и отблески октябрятских звездочек, уютную учительницу с вечно испачканным мелом животом и ее стол, заваленный контрольными и атласными лентами на случай, если после физкультуры у кого-то растреплется коса. Ощущала яблочный дух, исходящий от нижнего ящика. Педагог приносила из сада любимые зеленые семеренко и угощала растяп, забывших дома перекус. Она жила школой, и свет в их классе горел допоздна. Расшалившихся могла одернуть необидным «не маши крыльями, улетишь, а у нас окна закрыты». Считала телевизор пожирателем времени и, запертый на замок ни то рубин, ни то рассвет, включала от силы трижды. В день космонавтики, чтобы показать научно-популярную программу о Валентине Терешковой, в день рождения Ленина и когда шел ее любимый фильм «Первоклассница». Черно-белый, скрипучий, невозможно наивный, а непослушной девочке Марусе, шастающей по городу без спроса. Аня, в отличие от сверстников, обожала учиться, считала дни до окончания каникул и старалась пройти программу наперед. К примеру, выучить стихи, сделать перевод текстов с английского, разобраться в прямоугольном параллелепипеде и его объемах. В то время как друзья гоняли на велосипедах, забивая в гаражные ворота голы или гребли по собачьей в распаренной июльской речке, она сидела с тетрадкой и вела читательский дневник, пыталась запомнить таблицу Менделеева и основные законы механики. В детстве считала, что ее семью заколдовала злая ведьма в побитых молью кружевах шантильи, взмахнула копьем или серебряной ложкой и поменяла местами маму и папу, чисто в сказке веретено. В итоге мама превратилась в холодную и отстраненную, а папа, напротив, стал добрым и сердечным. В целом родители жили неплохо, но исключительно благодаря отцу. Мать привычно шла напролом и ни с кем не церемонилась. Папа сглаживал все углы и переводил инциденты в шутку. Без конца подмигивал дочери, мол, не обращай внимания, мы не ссоримся, это просто такая игра, типа пинг-понга. Мама делала вид или действительно не замечала мужниных стараний. У нее отсутствовала разрекламированная женская гибкость, сговорчивость и умение лавировать. Мужа всю жизнь держала на дистанции, а повзрослевшей дочери, оставаясь наедине, объясняла. Прочной может стать только та семья, в которой мужчина любит, а женщина позволяет себя любить. Папа сочувствовал всему миру, а мама никогда и ни о чем не печалилась, ни об упавшем самолете, ни об инциденте в заливе Сидра, ни о расстреле мароварской роты, не страдала самоедством и всегда быстро засыпала, стоило лишь отбросить одеяльный уголок. По утрам отец подшучивал, что ее никогда не добудешься, спит будто под наркозом, а мама рассказывала одну и ту же историю, как ее дядя, желая поберечь сердце, попросил хирурга удалить ему воспалившийся аппендикс без какой-либо анестезии. Аня дружила больше с папой, и тот охотно объяснял ей физику, тригонометрические формулы и преобразования. Учил ездить на велосипеде и плавать брассом. На 8 марта торжественно распахивал балкон и заносил тройку тепличных целлофановых тюльпанов, а еще 2 ночные сорочки. Маме с кружевными оборками, Ане с поросятами. Постоянно что-то ремонтировал, в их доме никогда ничего не болталось, вешал шторы, люстры, ковры и кухонные шкафчики, ходил за продуктами и полоскал постельное белье. Придумывал собственные слова, к примеру, «сдавнило». Творог прокис, значит, сдавнил. Яйцо протухло, шоколад посидел, не иначе как сдавнили. Жаркое забыли поставить в холодильник, и к утру оно стало источать кислый душок. Сдавнило трижды. Слово настолько прочно укоренилось в их лексиконе, что одно время Аня даже побаивалась, как бы оно не вырвалось во время открытого урока. В 7 классе Ане понравился старшеклассник Генка с узкими, будто прорезанными лезвием, глазами. Паренек по прозвищу «Капитан» занимался в кружке судомоделизма, носил под школьной формой тельняшку и собирался повторить путь исследователя Арктики Бадигина. Однажды у девочки созрел план. В маминой шкатулке давно валялась брошь в виде корабля с бисерным килем, фоком из пайеток и якорем из рисовых бусин. Мама бижутерию не носила, утверждая, что только неуверенные личности пытаются украсить себя какими-то материальными сигналами. Аня без зазрения совести достала брошь, приколола на шарф поверх пальто, и на ее груди взял курс на восток лайнер, подмигивающий дешевым перламутром. Утром девочка с прекрасным рыцарем разминулась, а после 6 урока, когда наверняка должны были пересечься в холле у бюста Ильича, броши на шарфе не оказалось. Видимо, кто-то пробрался в раздевалку и присвоил сомнительную драгоценность. Аня проплакала всю дорогу домой, представляя, как мама зачем-то полезет в шкатулку и обнаружит пропажу. Та действительно весь вечер ходила вокруг, затевала в серванте уборку, долго рылась в журналах работница, пытаясь найти не то выкройку заячьей шапки, не то совет, как дать клеенке вторую жизнь. Казалось, сейчас откроет нижний ящик, упрется взглядом в ларец, щелкнет крышкой, будто спусковым крючком, и наступит конец света. Аня с трудом дождалась отца, потянула его на кухню и зарыдала прямо в ухо. «Папочка, я без спроса взяла мамину брошь и потеряла ее. Как теперь быть?» Зажмурилась, приготовившись не то к строгому выговору, не то к пощечине. Тот приобнял и сказал любимое. «Главное, чтобы были мы, а брошь — это наживное». До 2 класса Аня просила родить братика, сестричку или хотя бы персикового кота, но мама лишь шипела ушастым ежом, еще не пообедавшим саламандрой. Повторяла, что материнство не ее конек, и свой долг она уже выполнила. Больше не готова хоронить себя среди марлевых подгузников и манных каш, так как это не центральный смысл жизни, и вообще очень жалела, что ввязалась в это дело. Подставляла ребро ладони к шее, имитируя гильотину, и резюмировала: «Мне тебя, во, как хватает! Кроме того, я люблю спать. Представляешь, я люблю спать беспробудно всю ночь, а не вскакивать от любого писка, заниматься полезным делом, а не подтиранием соплей. Но самое главное, я ненавижу быть беременной». Девочка не совсем понимала, о чем толкует мама, и бежала за разъяснениями к папе. Тот просил жену придержать лошадей и не грузить ребенка своей вопиющей дерзкой правдой. Дежурно доставал шашки, укладывал белые на черные и объяснял: «Анечка, не все женщины могут быть мамами, как и не все способны летать в космос и танцевать спящую красавицу. Кому-то интересно вводить в рацион желток, а кому-то дом в эксплуатацию. Понимаешь?» Аня не понимала, и тогда отец спускался в пространственные размышления, а девочка с интересом следила за перетасовкой его слов. «Смотри, доча, ведь мы не требуем от полевой мыши стать зеленым дятлом, а от Африки — метаморфозы в виде стылой Антарктиды. Есть неизменные вещи или незыблемые, называй как хочешь. Стрелки часов идут слева направо, а не наоборот. За осенью зима, а у жирафа длинная шея. Зевота заразительна. Мотыльки упорно летят на свет. Большинство людей правши. Мы не в состоянии это изменить и объяснить. Так и наша мама. У нее внутри другая закваска и другой набор качеств. Ей не жалко беднягу Бима. Она не смеется во время просмотра «Бриллиантовой руки». Ее чудовищно раздражает материнство. Воскресные дни проводили предсказуемо и однотипно. Завтракали жареной картошкой, читали книжки, смотрели АБВГДИКу. Аня, умытая и причесанная, сидела на стульчике, так как в их доме не разрешалось садиться на заправленную кровать, и смотрела, как на экране появляется голубоглазый кот и протягивает свою когтистую лапу к фрикаделистым буквам. К 11 на утреннюю почту подтягивались родители. Ведущий Юрий Николаев в сером свитере с белыми собаками привычно рылся в письмах и зачитывал заявки телезрителей. Изредка вместо него корреспонденцию разбирала Татьяна Веденеева, и мама традиционно критиковала ее платье и прическу. Игорь Скляр пел про субботу, Челентано якобы нехотя про любовь, ансамбль спортивного танца «Лидер» демонстрировал аэробику и завершал программу Раймонд Паулс, наигрывающий нечто задушевное. После передачи шли гулять, обедали пельменями, меняли постельное белье. Пришивали оторвавшиеся пуговицы, ремонтировали краны, зонты, раскладушки, проверяли Анин дневник. Обсуждали планы на следующие выходные, капиталистическую безработицу и сагу о форсайтах. Смотрели «Кубинские вечера» и фильм «Уроки французского». Больше всего на свете Анна боялась войны. Нередко по ночам врывалась в родительскую спальню и кричала, что опять снилась бомбежка. Подробно описывала немецких большеглазых пилотов, то, как они сверяются с картами и сбрасывают бомбы, напоминающие колпачки фломастеров, воющую женщину, оставившую дома грудного ребенка и попавшую в облаву, оторванную ногу в чулке и нарядной туфле, крупного мужчину, танцующего в петле. Окоп, устланный молодыми неподвижными телами. Запах крови, горящего человеческого жира и яблок, испеченных прямо на дереве. Папа отпаивал ее водой, укрывал, качал, искал хорошего психолога. Мама считала, и так пройдет, но тот не унимался и однажды все-таки получил ответ на свой вопрос. Один военный хирург, прошедший Афганистан и войну в Югославии, объяснил происходящее на пальцах. В Библии на этот счет есть замечательная фраза: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Так вот, существует непреднамеренная и даже неосознанная семейная передача, этакая кубышка памяти, куда родители, деды, свояки складывают собственные страхи и пережитые ужасы, а чувствительные дети получают к ней доступ. От этого никуда не деться. В любой семье дети и собаки знают все. Что же нам делать? А что ты можешь сделать? Просто будь рядом. На все праздники ездили к бабушке Марии и дедушке Василию. На каждую Пасху, Троицу, Спас и Рождество. Благо, недалеко, 20 минут на автобусе. Калитка привычно заедала, и чтобы ее открыть, следовало хорошенько напрячь плечо. Орех дежурно дремал, дворняга лязгала то зубами, то цепью и лаяла на приземистый колодец с крепко пристегнутым ведром. Заниженная скамейка для любования фиалками и сциллами сползала к весне краской. Дальше шла нитка идеально выстиранного белья, размороженные сугробы, сытный запах пирогов. Дровник с березовыми и фруктовыми поленьями, куст барбариса с веснушками засохших ягод, огород, обрывающийся лягушачьим прудом, озабоченно цокающие куры и, наконец, массивная сенная дверь со счесанным до десен веником в углу. Дедушкина радостная: «Маруся, дети пришли!» Как правило, они приезжали к завтраку, трижды целовались, мыли в майдадыре, подтаившим земляничным, руки и промокали их рельефным полотенцем, напоминающим вафли из электрической вафельницы. Шумно рассаживались. Бабушка с гордостью выставляла эластичный холодец, а из печи — упревшие котлеты. Бутылку ягодного вина садилась в углу, чтобы в любой момент заменить упавшую вилку, подать баночку свекольного хрена или крупную водянистую соль. интересовалась новостями, вытирала уголком фартука глаза, расспрашивала об оценках, уроках музыки и поклоннике с разбойничьей фамилией Варава. Дед садился во главе стола, суетливо поднимал первую рюмку, выливая содержимое в длинное морщинистое горло, и приговаривал: «Господи, как хорошо жить на земле!» В окнах бликовала солнечная пыльца и прошлогодняя вата. Вышитые стежками лошади и коты вытягивали любопытные морды. Под плюшевой скатертью из года в год хранились открытки, письма и телеграмма с трогательным «Поздравляю с внучкой», рост 52, вес 3100. В диване альбом с фото, в котором никогда не смешивали мертвых и живых. С мая по октябрь стол накрывали в беседке, увитой виноградом, и сидели долго, любовались желтушным закатом, слушали лягушачьи концерты, вдыхали ароматы. Весной пахло тяжелой землей, еле уловимым духом цветущих слив и ранними флоксами, летом — душистым горошком, осенью — яблоками, хризантемами и полынью. По соседству жила тетка Келина, с которой не общались, не здоровались, не христосовались. Бабушка Мария старательно делала вид, что ничего не слышит и не видит, даже если из-за забора долетала теткина грубая, видимо, адресованная внуку, наставление. «Сколько можно читать своего Гранта? Выйди на улочку и пробздись, фулюган!» Иногда та могла завернуть покрепче. Кур обзывала курвами и орала: «Сперва в три горла жрете, а потом в три жопы срете». В такие минуты бабушка проворно собирала со стола посуду, и все перебирались в дом. Мама, натирая тарелки, интересовалась: «И сколько лет вы не общаетесь?» «Всю жизнь». «Не напомнишь, почему?» «Не напомню». Дед круглый год носил армейское галифе, но о войне вспоминать не любил. Всякий раз, когда Анна пыталась расспросить об окопах, оккупации и отступлениях, надрывался на слове «Маутхаузен» и выходил покурить. Однажды они жгли на огороде сухую ботву, и он спрятал в золе несколько картофельных клубней. Когда те дошли, достал и нервно обчистил. «Мне все приходилось есть сырым, и кабачки, и свеклу, и фасоль. Самый ужасный по вкусу картофель. Все, кто пытался им заглушить голод, рано или поздно умирали». Затем, смахнув слезу, притопнул ногой, будто собирался пустить в пляс. «Что это мы, Анька, расклеились? А ну, давай-ка вместе споем!» Тонко и фальшиво заводил очи черные. Аня пыталась подпевать, но не могла попасть ни в ритм, ни в тональность. Дед продолжал петь соло, поглядывая на рассеянное солнце и разведенное по сторонам небо. А за забором надсадно ругалась тетка Келина, прогоняя с грядки кур, и в ушах еще долго отдавала прострелом ее безапелляционная кыш-бляди. В училище Анна поступала с приключениями. Накануне, выпив томатный сок и случайно взглянув на дно, отметила помидорную кашицу в виде школьного звонка и еще раз утвердилась в правильности выбора профессии. На следующий день долговязая училка, напоминающая списанную по состоянию здоровья балерину, диктовала диктант, не выговаривая половину букв, путала «г» и «к», а шипящие заменяла на свистящие. Явилась на экзамен в длинных серьгах и мрачном, напоминающем готическое летнем пальто, и пахло от нее нафталином. Услышав первое предложение, несколько абитуриентов рассмеялись, и учительница с ненавистью уставилась, вбив в их тупые лбы гвозди. Позже выяснилось, что все, кто позволил себе снисходительные ухмылки, диктанты написали на единицы. На третьем курсе она пришла преподавать им основы семантики и вызывающе поздоровалась: «Здравствуйте, фраеры и фраерихи!» Быстро приструнила самого наглого: «Значит так, Ломоносов, ты сейчас в обмороке!» И дала совет, возмущенный ее хамством старости: «Рот закрой, а то кишки простудишь!» Большинство ее тотчас возненавидело, а Анна, напротив, полюбила. Во-первых, за блестящее знание предмета, а во-вторых, за смелость быть собой. Пусть даже такой, анемично бледной, дурно одетой и невоспитанной. В училище подобрался уникальный преподавательский состав. Старенькая профессорша по прозвищу «Бабушка», смертельно боявшаяся, как и создатель Фауста, сквозняков и требующая закрыть окна, даже когда воздух напоминал атмосферу хамама, и на каждом уроке повторяла: «Если умыть кошку, то она уже никогда не станет умываться сама. Вот почему миссия учителя — не научить, а научить учиться». Кроме того, запомните, когда дети на уроке шумят, это здорово. Это хороший шум, рабочий, радостный. Он говорит о том, что ребята знают предмет и их распирает от эмоций. Настораживаться нужно, когда в классе стоит гробовая тишина. Это свидетельствует либо о незнании, либо о страхе. Постоянно шутила. Учитель — единственная профессия, в которой полезные и ценные вещи тянут из дома на работу, а не наоборот. Англичанка, помешанная на Майкле Джексоне, знала о нем все, и то, что перед концертами пил растворенные в горячей воде леденцы от кашля Рикола, и то, что периодически перечитывал «Старик и море». Посему на уроках ученики переводили тексты его песен, а в конце семестра устраивали вечеринки, дресс-кодом которых были шляпы-федоры, яркие цепочные пиджаки и черные брюки с лампасами. Математик по фамилии Бабай из всех оценок предпочитал Колы, а из всех учеников выделил Анну, гоняя ее как сидорову козу. Единственный, кто называл ее на индийский манер «хазаре» и пытался привить любовь к миру цифр и формул. На уроке первым делом спрашивал: «Хазаре, у тебя ногти есть?» Анна утвердительно кивала: «Тогда иди, шкрябай уравнение». Она послушно шкрябала. Со временем девушка поняла принцип, лежащий в основе любой математической концепции, и сдала экзамен блестяще. Хотя, конечно, не удержалась и на всякий случай обрисовала ноги шпаргалками. Бабай, не дав посидеть и 2 минут, толкнул спину: «Дуй, Хазаре, к доске, а то весь класс свернет себе шею, пытаясь прочитать формулу Ньютона на твоих ляжках». Историк, немного похожий на Алена Делона, круглый год носил костюмы двойки с фетровыми шляпами и разыгрывал на уроках драматические спектакли. Однажды пришел в черном костюме, словно собрался на похороны, и начал издалека. «А теперь представьте большой праздник, к примеру, как на певческом поле в парке Сокольники или на берегу Эльбы. Играет скрипка, волынка и, возможно, гобой, все танцуют, лакомятся петушками на палочке, ждут своей очереди прокатиться на карусели, и вдруг в толпе становится так тесно, что вы уже не можете достать платок из нагрудного кармана. Да что там говорить, вы не можете дышать, и самое страшное, оказываетесь в западне, из которой выход только один — на тот свет». Учитель помолчал, подошел к доске и постучал по ней костяшками, подул на рукав и засмотрелся на облако меловой пыли. «Сегодня ровно 100 лет со дня трагедии на Ходынском поле, произошедшей во время коронации российского императора Николая II. Крестьяне, услышав о подарках в виде булки вяземского пряника, полуфунта колбасы, мешочка орехов и кружки с вензелями, дежурили на поле всю ночь. По некоторым данным, в количестве 500 000 человек. Утром, когда началась раздача, хлынули к буфетам, создав давку, и за 15 минут остановилось около 1500 сердец. Некоторые чудом выжившие умирали по дороге домой и скатывались в канавы. Чуть позже Константин Бальмонт напишет свой обличительный стих, в конце которого черкнет не то пророчество, не то приговор: «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». Еще одна Ходынка произошла в день похорон Сталина в марте 1953-го. Светило солнце, но все равно пробирало озноб. Поникший, осиротевший, плачущий народ двигался от метро «Белорусская» к дому советов, где было выставлено тело. Шли никем не организованные и причитали, как теперь жить дальше. Из школ вели старшеклассников. Некоторые прорывались по крышам и падали на головы, идущим по земле. Площадь Пушкина не смогла уместить всех желающих, и начался сущий ад. Ломались кости, не выдерживающие человеческого цунами. То там, то здесь кричали: «Потерялся Сашенька, Леночка, Мишутка». Чудом миновавшие Пушкинскую находили свою смерть на Трубной. Всюду валялись галоши, варежки, шапки, шарфы, валенки, оторванные воротники и рукава, и лишь немногие, понимавшие всю трагедию, сотворенную одним человеком, остались дома, накрыли на стол и поставили портрет вождя вниз головой со словами: «Чтобы не воскрес». Теперь прошу отметить вопиющую разницу между двумя событиями. Ходынскую трагедию даже не думали замалчивать, и об этом написали все газеты. Мало того, царь Николай II выплатил компенсацию семьям погибших и взял на себя похоронные расходы. Задавленных и растоптанных во время обряда прощания со Сталиным хоронили в общих могилах. Количество жертв скрыли. Никакого расследования не проводилось, зато вождя помянули 5 минутами молчания, дав артиллерийский салют и запустив в небо десятки самолетов. Историк еще говорил, приводил в пример Лондон и торжество в честь королевы Виктории в 1897 году, называл цифры погибших, только Анна больше не вникала. Ее преследовало чувство, что подобное уже где-то слышала, поэтому напряженно вспоминала, сжимая пульсирующие виски, и вскоре выудила из памяти большую многокомнатную квартиру, стол, накрытый скатертью с бахромой, бледный запах духов, поднимающийся от таза с горячими кирпичами, китайскую ширму и чей-то удушающий кашель. Во время первой школьной практики половину учеников забрали из училища документы и навсегда зареклись переступать порог учебных заведений. Как выяснилось, многие панически боялись сцены, детей и не могли солировать целых 45 минут у доски. Анна уговаривала однокурсников не пороть горячку и рассказывала анекдот, как одна дама пришла домой и завопила: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а что случилось?» Мадам села, сложила руки на коленях и тихо произнесла. «А!» Поначалу студенты, даже не пытаясь скрыть зевки, наблюдали за первоклашками. Затем, как по слогам читают басню о вороне, изубрят правила ухода за комнатными растениями, сравнивают числа с помощью жуков и бабочек и встраивают между ними знаки «больше» и «меньше». Через неделю стали давать уроки самостоятельно. Один из парней смог произнести только фразу. «Уравнение — это равенство, в котором есть неизвестное число», а потом на полусогнутых подкатил к Кане и объявил. «Дальше тему продолжит Анна Ивановна». Шепнул абсолютно сухими губами. «Я забыл, что говорить, выручай». Анна вышла и мастерски перевела урок в плоскость сказки «Цветик-семицветик». Она готовилась к каждому уроку, как к спектаклю, и бывало репетировала перед зеркалом, как будет доносить переместительный закон сложения или рассказывать о кладовых земли. Рассыпала по банкам песок, глину, каменный уголь и гранит. Тащила из дома все — отрезы тканей, пуговицы, липкую ленту, картон и даже обои, завалявшиеся на шкафу. Вспоминала профессоршу, утверждавшую, что настоящий учитель ради яркого и образного урока вынесет из дома все. Одна из практиканток написала на доске «Тран-вай» вместо «Трамма-вай». Учительница схватилась за свой воротник, и на парту посыпались крохотные пуговицы, прятавшиеся под отворотом. Приставным шагом направилась к девушке и что-то смущенно шепнула. Та снисходительно ответила: «Вы разве не знаете проверочное слово?» транспорт. На следующий день оригиналка ляпнула на уроке математики. «Дети, что я вам вчера задом надавала?» А проходя сложение и вычитание в пределах 20, на полном серьезе предложила детям представить 4 руки вместо 2 и тут же сообразила задачу. В кухне на полке стояли 20 пачек соли. Одну съели за обедом, одну за ужином. Сколько пачек соли осталось? Как потом ей не доказывали абсурдность задачи, ведь невозможно слопать пачку соли за один присест, даже если в семье 28 человек, она ни с какими доводами не соглашалась. Характеристики в училище сочиняли всем преподавательским составом. Педагоги, рассевшиеся за круглым столом, болтали в чае сдобными сухарями и высказывались о каждом выпускнике. Половине не рекомендовали устраиваться на работу в школу, аккуратно подталкивая к пробам себя в чем-то еще, в выпекании булочек, разбивке фруктового сада, проведении массовых праздников и свадеб, но никак не уроков. Когда вошла Аня, члены педсовета расплылись в улыбках, а боящаяся сквозняков бабушка объявила: «Деточка, вы словно бутон розы, уже прекрасны, но станете еще краше, когда полностью распуститесь». Позже Анна в шутку переспрашивала у коллег: «Как вы думаете, я уже распустилась?» В их вялом провинциальном городке мест в школах не оказалось. Ветераны отечественной педагогики держались за свои указки и таблицы мертвой хваткой, и даже вышедшие на пенсию и вставившие в уши слуховые аппараты продолжали заполнять табеля и проводить родительские собрания, заканчивая их на обязательной позитивной ноте, как того требовал педсовет. В июле Анна оббегала все учебные заведения и отчаялась. Ее распирало от знаний, идей, замыслов, но не было возможности их применить. Сентябрь уже подошел вплотную, и по утрам отчетливо пахло вспотевшими листьями, яблочным повидлом и желудями, а она все так же рассиживалась дома, не представляя, каким образом можно стать полезной. В один из тягостных дней к ним заглянула знакомая и обмолвилась, что уже третий сезон торгуют в Москве. Мама оживилась, загремела парадными чашками и попросила подругу взять дочь с собой. Здесь ловить нечего, все равно год в пролете, а там на свежем воздухе позанимается арифметикой и заработает деньжат. Анна, занятая рисованием туч и таблиц с правилами ударения, рассеянно разболтала кистями прикорнувшую зеленоватую воду и уставилась на отца. Папа нервно хрустнул не то зубом, не то яблоком. В поезде ехали долго, с трудом пережив расстрелянную из дробовика ночь. Сперва ввалились одни таможенники, после другие, раздали декларации и потребовали пересчитать золотые кольца и серьги в ушах, посветили под полками фонариками и перекинулись плоскими шутками с проводниками. Утром тетка, согласившаяся на подобную авантюру, встала не с той ноги. Поначалу молча смотрела в окно на сдающие кросс овсяные и ячменные поля, потом с каким-то напускным безразличием доедала свою курицу-гриль, под конец схватила журнал и погрузилась в чтение, держа глянец вверх ногами. В общежитие направлялись, не проронив ни слова. Аня впервые попала в большой город, спустилась в метро и почувствовала себя ничего не значащей песчинкой. Казалось, если этот 14-линейный подземный спрут надумает пошевелить хотя бы одним щупальцем, от нее не останется и следа. Люди наседали со всех сторон и напоминали монголо-татарскую орду. Мелькали стриженные и заросшие затылки, картузы, шапки, кашне и высокие женские прически, зафиксированные шпильками. Любопытные, заостренные, плоские и почти что чебурашьи уши. Грузинские и с лукообразным кончиком носы, выпуклые и скошенные лбы, все это море человеческих голов, плеч и шей бурлило, икало, сморкалось, кашляло, шипело и расходилось на 4 эскалаторных рукава. Ане постоянно хотелось плакать. Тетку передергивала от меланхоличности уездной барышни, поэтому решила обойтись без реверансов. «Слушай сюда. Вечером ко мне должен прийти молодой человек, так что в общежитии дорога заказана. Вот тебе адрес квартирной хозяйки, а работу найдешь сама». Анна машинально кивнула, черкнула взглядом по болотным, будто обшитым вещевым мешком, стенам станции метро «Тимирязевская» и пристроилась в хвост орды. Оказавшись на улице, попросилась в первую же торговую палатку. На следующий день позвонила домой и на ходу сочинила перспективную работу и аренду квартиры в новостройке премиум-класса. Папа, услышав о ее местонахождении, кричал в трубку о парке «Дубки» и о ее долге прогуляться по Дубраве и зайти в храм святителя Николая у Соломенной сторожки. Анна, с трудом сдерживая рыдания, клятвенно обещала подышать благотворным дубовым воздухом, покормить уток и помолиться у Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Затем вышла из телефонной будки, насухо утерлась и юркнула в продуваемую всеми ветрами палатку, в которую нанялась за 50 рублей в день. Торговля шла бойко. Озабоченные москвичи и гости столицы охотно останавливались и покупали шоколадку, жвачку, сок, баночку кока-колы или спрайта. Странно ухмылялись, получая из ее рук сдачу, возвращались за салфетками или конфетой на палочке. Пытались девушку разговорить, а, услышав, что хохлушка, приобретали еще один батончик. К вечеру, наторговав пачку денег, с гордостью вручила ее в руки бухгалтерши, но грузная усатая армянка с волосами, как у царицы Саакануш, оказалась недовольной. Указала Ане на ящик из-под кока-кола, а сама раздраженно защелкала кнопками калькулятора, будто хотела надавать им щелбанов, сделала переучет и объявила недостачу в 50 долларов. Девушка в слезы. Бухгалтерша, крепко сжимая ее запястье, позвонила хозяину сыну, и тот приехал через 2 минуты, словно караулил за углом. Зацокал, застыдил, припугнул. И Анна, будучи в отчаянии, достала из бюстгальтера все свои деньги. С этого инцидента началась ее московская жизнь. В 6 утра девушка надевала фартук и снимала его только перед последней натруженной электричкой. Около полуночи спускалась под землю, проезжала с закрытыми глазами 2 станции и старалась побыстрее выбраться наружу, остерегаясь крыс. В начале 90-х об этом говорили во всех новостях и демонстрировали чуть ли не метровых мутантов по соседству с водоплавающими белыми тараканами. Где-то она даже читала, как крысиная чета с особым изяществом и смекалкой воровала куриные яйца. Дама ложилась на спину и мордочкой закатывала яйцо себе на живот, а кавалер волоком тащил ее в нору за хвост. После грызуны, видимо, готовили себе глазунью и дружно смеялись, издавая самобытный ультразвук. Выходя из метро, Анна попадала на отсыревшую от недостатка солнца улицу, напичканную сигаретными и пивными ларьками, поднималась щербатой лестницей с коротковатой 11-й ступенькой и юркала в крохотную комнатушку, снятую у матери-одиночки за 35 рублей в день. Складывала в носок отложенную 10-ку, ужинала купленной в переходе ватрушкой с чаем, мылась в тазу, так как хозяйка экономила горячую воду, и ложилась лицом к стене. Старалась не думать о киноуроках и контрольных, о поездках в деревню и воскресном борще, заправленном для вкуса старым пожелтевшим салом. Дней через 10, вернувшись домой, Анна не обнаружила ни своего знакового синего носка, ни заначки. Перерыла все. Книжную полку, дорожную сумку, заглянула под половик и под матрас, расплакалась, высморкалась и влетела в кухню, чтобы выбросить бумажный платок. В ведре под яичным контейнером и грильяжно-трюфельными фантиками виднелась синяя резинка. Она выудила свой тайник, но тот оказался абсолютно пустым. Подросток, сидя за столом и уминая яичницу, с нескрываемым интересом наблюдал за ее сумятицей. Девушка не удержалась. «Ты взял мои деньги!» Тот снисходительно улыбнулся и демонстративно накрыл хлеб лепестком ветчины, как персидской шалью, откусил, медленно переживал, закатывая от удовольствия глаза. «А как докажешь?» Она усилила напор. «А кто еще мог стащить деньги, кроме тебя? Как у тебя поднялась рука, ведь это все мои сбережения!» В этот момент в кухню вплыла квартирная хозяйка и приняла боксерскую позу. «Значит так, дорогуша, Я не позволю в своем доме называть ребенка вором. Раз ты такая умная, да еще частный детектив в придачу, собирай свое барахлишко и проваливай». Анна стояла на лестничной клетке и пыталась справиться с начинающейся мигренью. Внутри все дрожало. Казалось, что к каждому органу подвели переменный электрический ток. В голове усиливался шум, сквозь который прорывались какие-то голоса. Мужской заботливо уточнял: «И куда ты дальше?» Женский невпопад отвечал: «Я не умею топить печь». Девушка оттягивала свои пустые карманы и косилась на почтовые ящики, вспоминала, что телефонную карточку забыла в прихожей на тумбочке. Дешевый целлофановый дождевик тоже, а еще заколку и серебряное колечко, подаренное отцом в честь окончания школы. Спустя время вышла из подъезда и подежурила под козырьком. На улице моросил дождь, обкалывая мир какими-то сложными наркотическими препаратами, и шастали подозрительные личности. Какая-то птица имитировала скрип подвальной двери. За ней охотилась полулысая кошка в серых струпьях. Несостоявшаяся рысь подпрыгивала и билась головой о мусорный бак, видимо, страдая от оптических галлюцинаций. Неожиданно какой-то мужик приволок большую коробку, и кошка переключилась на двуногого, с трудом потащив за ним свои парализованные задние лапы. Анна дождалась, чтобы хозяин вместе с одичавшим животным отошли на безопасное расстояние, подхватила свой импровизированный дом и поволокла на верхний этаж. Там прислонила к стене, залезла внутрь и долго плакала, покуда истощенная не уснула. Девушка жила в коробке почти неделю. Надевала на себя всю одежду и принимала позу эмбриона. Спала урывками, вздрагивая от каждого взлета и падения лифта. Выползая, ощущала себя карликом из «Твин Пикса» и старательно разминала ноги, встряхивая их на манер гигантского градусника. Умывалась влажной салфеткой, возила по зубам дешевой пастой, а по волосам щеткой. Старалась не вдыхать запах яичницы из квартиры слева и блинчиков из топленого молока из жилья напротив. Не слушать плотные душевые струи, компанейский стук вилок, задор утренних программ с неизменной рубрикой «Счастье есть» и заботливо коридорное «Возьми зонт». Подхватив дорожную сумку, направлялась к метро и становилась за прилавок. Изредка поднимая голову, наблюдала облака в виде гигантских лохматых собак, молочных ягнят и красноперых рыб. Стесняясь засаленных волос и несвежего дыхания, делала короткий, едва уловимый выдох, кивала очередному покупателю и отсчитывала сдачу. Ближе к полуночи возвращалась в свою бонбоньерку. На пятый день возле ее точки остановилась интеллигентного вида старушка, седовласая, припудренная, в неуместном буа и шляпке, затянутой филейными кружевами. Мадам купила крохотный шоколадный батончик и бутылку воды, начертила на асфальте круг, шагнула в него, словно в гнездо, и участливо спросила: «Деточка, ну как тебе здесь? Вижу, совсем худо». У Анны вырвалось несвойственное: «Ад не такой раскаленный, каким его себе представляют». Старушка почему-то обрадовалась, сняла перчатки и зачирикала: «Я комнату сдаю. Недорого. 12 рублей в день. Хотите?» Анна придержала левое дергающееся веко и прошептала: «Очень хочу». В этот момент, откуда ни возьмись, ее палатку окружила стая бабочек-репейниц, мелко захлопали сотни оранжевых крыльев. Анна раскрыла ладони, и парочка насекомых доверчиво устроила привал. Старушка оказалась дальней родственницей шоколадного короля Федора Карловича Эйнема, возглавлявшего кондитерскую фабрику Эйнем, производившую лучшие чайные пряники, пастилу и карамель. Вечерами, когда Анна отогревалась после центрифуги ветров, прибывших со стороны Дмитровского шоссе и Тимирязевского леса, хозяйка с ностальгией рассказывала о коммерсанте, приехавшем из небольшого германского городка в новую страну и решившем закрутить здесь авантюру. Сперва он занимался пеленым сахаром и поставлял варенье для армии. Со временем построил фабрику и установил новейшую паровую машину. нанял крестьян, поселил их в новых светлых общежитиях и назначил невиданную по тем временам заработную плату в размере 20 рублей. Кормил в фабричной столовой, уменьшил рабочую смену с 15 часов до 10, основал больничную кассу, установил в цехах вентиляцию, организовал драм-кружок и хор, назначил пожизненную пенсию. С каждого проданного фунта нового печенья жертвовал 5 копеек серебром на немецких сирот. Он слыл большим оригиналом. В коробке с эксклюзивными конфетами, оформленные репродукциями картин Врубеля и Бенуа, вкладывал фирменные салфетки и специальные щипчики. Экстравагантно рекламировал продукцию, изображая на плакатах крепенькую девочку с пустышкой, уверенно перешагивающую через Москву-реку и направляющуюся на фабрику A&M за легким бисквитным печеньем. Нанял Карла Фельдмана, и тот написал «Кекс-галоп», чтобы любой покупатель вместе с карамелью или шоколадом мог получить ноты бесплатно. Пускал над городом дирижабль с надписью «A&M». Со временем грянула революция, фабрику отобрали, национализировали и переименовали в «Красный Октябрь». Написание рекламных стихов доверили Маяковскому, а народу заткнули рты дешевыми ирисками «Кис-кис». Морозы ввалились в город в середине октября и затянулись на 5 недель. Ртуть на градусниках размялась, отжалась и шуганула вниз, зафиксировав -24. Снег падал обильно, и хозяйка с детским восторгом, выглядывая в окно, ностальгически замечала. Раньше снег в Москве источал легкий аромат арбузов. В палатке стало невыносимо, и Анна, возвращаясь домой, полвечера отсиживалась у батареи. С трудом переносила резкие контрасты из стылого уличного холода в жарко натопленную квартирку. Роясь в сумке в поиске ключей, уже с порога ощущала жар, исходящий от обитых войлоком дверей, запах черного грузинского чая и только что испеченного медовика. Хозяйка пекла его часто, талантливо, пропитывала кремом из отвешенной сметаны, и по всему подъезду витал аромат гречишного меда и почему-то ладана. Однажды, наблюдая, как квартирантка непослушными пальцами отсчитывает свои гроши, запротестовала: «Все, хватит, ты приехала заработать, поэтому давай-ка я тебя устрою на черкизон. Недаром говорят, «Цилен ist nicht genug, es gilt treffen». Анна вопросительно задрала подбородок, и хозяйка уже на русском процитировала старую немецкую пословицу: «Мало прицелиться, нужно еще и попасть». С понедельника девушка в хозяйской сибирской соболиной шапке, сшитой еще самим Полем Пуаре, торговала шубами. Черкизон, раскинувшийся между Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе, занимал около 200 гектаров и располагал сотней тысяч рабочих мест. Торговые ряды, не имеющие ни начала, ни конца, подпирали горизонт, небо и поднебесные врата. Из-за них периодически выглядывал испуганный стражник, почесывал за ухом и строго спрашивал: «Что продаете?» Ему с готовностью отвечали: «От носовых платков до тулупа из овчины, от автомата Калашникова и пистолета Макарова до героина». Тот вежливо кивал и шел докладывать главному. Главный ни в чем не нуждался, и черкизон продолжал торгашествовать с огоньком. Гнать контрабандой дешевый товар из Китая, глушить восточной музыкой, предлагать лотто-миллион, услуги стоматолога, гинеколога, азиатского массажа, пиявок, траву и дешевых проституток. Здесь работали таджики, узбеки, киргизы, китайцы, вьетнамцы, афганцы, бангладешцы, сирийцы, цыгане, русские, грузины, армяне, украинцы и азерхозяева. Образовывались целые диаспоры — китайские, вьетнамские, горские, еврейские и таджикские, а оборот, по слухам, составлял в сутки 1 миллион. Азербайджанцы продавали кожу и обувь, турки специализировались на коврах и постельном белье, индусы — на детских игрушках, ноутбуках и DVD, афганцы держали кафе и аптеки, продавали хозяйственную мелочевку, мыло, мочалки, расчески. В трех таджикских общагах проживали по 500 человек, Кому не хватило места, ночевали в женском туалете. Там же мылись, стирали и ужинали, как правило, жареной картошкой. На территории Черкизона действовали особые законы и функционировали совсем не государственные органы власти: прокуратура, таможня, суд и даже налоговая инспекция. В свой первый рабочий день Анна достала блокнот и стала записывать, где должны висеть шубы из мутона, а где — из норки с золотистой лисой, выращенной на специальных фермах. Специфику летних и зимних продаж, правила ухода за карманами. Хозяйка кивала и любовно поглаживала шелковистый мех. Шум стоял, как в преисподней. Разносчики китайских газет выкрикивали новости, а цыгане с закопченной кастрюлькой, из которой выбивался едкий пар, напоминающий марихуану, болтали на смеси русского и креольского. Торговцы подзывали их пальцем, приподнимали крышку, делали глубокий вдох и платили за понюшку пятерку. Позже Анна узнала, трава называется испан, растет в горах Таджикистана и приносит удачу. Если товар не идет, следует окурить палатку. Девушка даже не подозревала, что можно так много и так надрывно работать. День оказывается длинный, как медленный углевод, живущий в макаронине, и безразмерный на манер дешевого кольца, способного налезть на любой, даже самый упитанный палец. Ночь. Напротив, всего лишь миг, одна жалкая закатившаяся под трюмо секунда. Стоило Анне уложить голову на подушку и представить звонок, разливающийся по коридорам диковинной песней, классную доску, покрытую темной эмалью, и Сервантеса с его Санчо Пансой, как тут же оживал будильник, взбирался петухом на жердь, задирал тощую шею и начинал нервно свистеть. В половине пятого утра девушка выбегала на улицу и наблюдала сугробы, точь-в-точь завитые бараньи головы. Темные заспанные окна и карабкающиеся по неочищенным от снега дорогам маршрутные такси. В пять уже вовсю развешивала модные автоледи, гусеницы, собачьи и козьи полушубки и, конечно же, королеву-норку. Встречала первых оптовиков и ошалевших от вида пятнистого, серебристого, глянцево-черного меха покупателей. Приструнивала завистливого соседа, торгующего шапками-формовками и вещающего вслед каждой счастливице: чем богаче шуба, тем короче поездка в автобусе. Выходные стали непозволительной роскошью. Приходилось наряжать манекены и с высокой температурой и сухим кашлем рассказывать, кто такой ханорик. Гибрид хорька и европейской норки. Ее хозяйка, красавица-вьетнамка, научила учительницу многослойно одеваться, мастерски торговать и быстро определять размеры самых разных дам. Иногда угощала фирменными голубцами или блинчиками нэм, крохотными на один укус, завернутыми в рисовую бумагу. Позволяла в случае приступов мигрени немного вздремнуть, укрывшись неходовой стриженной нутрией. Получив первую зарплату в сумме $1000, девушка долго рассматривала невиданные зеленые купюры, складывала, трогала пальцем шершавую хлопковую поверхность, подносила к свету. Купила теплые сапоги, отдаленно напоминающие эскимосские унты, отправила деньги родителям и порадовала квартирную хозяйку книгой о повседневной жизни средневековых москвичей. К Анне быстро вернулся привычный позитив, и, наблюдая хандру торгующих кожаными плащами или слушая их скулёж по поводу московских сквозняков, подбадривала: «Девчонки, прорвемся! Сколько той зимы? Январь, май, а там и лето!» Однажды в ее ряд затесалась тетка, сманившая огнями Москвы. Увидев девушку, завистливо протянула: «Ну ты и ушлая! Какое место себе отхватила? И как тебе здесь?» Анна подняла на нее свои увлажнившиеся глаза. «А я не здесь. То есть я представляю себя в классе и рассказываю о звездном небе или строении человека». Та хмыкнула. «Ну и дура». С приходом весны запахло гиацинтами, ландышем, черемухой, мизерным городским солнцем и дном Москвы-реки, Андреевским прудом и нескучным садом, каменным углем, чистящими средствами и вишневым цветом. Ветры наконец-то поутихли, дубы прибарахлились, небо смыло плотный тональный крем. В один из сумбурных майских дней позвонил папа и сообщил, что в школе освободилось место. «Так что хватит торговать медвежьими шкурами! Давай, дуй домой!» Девушка обрадовалась, посмотрела другим взглядом на контейнер и решилась сделать себе подарок в виде шубы из натуральной норки. Дорабатывала сезон лихо, мех упал в цене, и народ шел косяком. Она едва успевала паковать полушубки и консультировать о правилах ухода. Когда прощалась с квартирной хозяйкой, обе плакали. Анна сердечно благодарила и обещала звонить, та качала головой, просила не беспокоиться и куталась среди лета в подаренное меховое манто. Рассказывала о какой-то женщине в тугом корсете и платье со шлейфом, укладывающимся веером вокруг туфель. Она появлялась к пятичасовому чаю с засахаренным миндалем или с парижским дрожже и описывала свои впечатления от Киевского вокзала, ежедневно принимающего и отправляющего по 7 курьерских, почтовых и товарно-пассажирских поездов. Анна болезненно сжималась и обнимала старушку изо всех сил. Эйнемская наследница медленно и необратимо заболевала не то болезнью Пика, не то Альцгеймера. Вернувшись домой, Анна первым делом купила и обставила квартиру. В их городе цены на недвижимость оказались смешными, и однокомнатная ей обошлась в $1000. Директриса, огромная как муравейник, посадила учительницу перед собой и некоторое время молчала, рисуя шариковой ручкой одноэтажные, видимо, дачные домики и подарочные коробки. Вслед за этим, пристроив к последней бант, произнесла: «Надеюсь, вы отдаете себе отчет, куда идете. Это женский коллектив. У всех свои ПМС, личные и семейные неурядицы, перепады настроения, характеры. На кого-то слишком сильно влияет луна, на кого-то вспышки на солнце. У нас тут не затухающие магнитные бури круглый год, поэтому на все эти всплески тироксинов, окситоцинов, тестостеронов и эндорфинов я больше не реагирую и вам не советую. Собираетесь здесь выжить, ни с кем не откровенничайте, даже о народных средствах от цистита. А если окажетесь настолько глупы, чтобы обсуждать собственные амурные дела, потом не обижайтесь, что подробности ваших свиданий смакует вся школа. Лучше не вступайте ни в какие коалиции, тем более, что их состав постоянно меняется. Сегодня учительница химии дружит с географичкой, а завтра они злейшие враги». Анна беззвучно закрыла за собой дверь и подошла к расписанию. Буквы, определяющие математику вторым уроком, а рисование пятым, дружно подпрыгнули и выползали на поля чисто колорадские жуки. Неожиданно встретилась глазами с женщиной в глухом жакете, бесформенной парашютной юбке и безобразных туфлях, напоминающих морды спящих бегемотов. Она глупо хихикнула. «Вы новенькая, учительница начальных классов? Добро пожаловать! У нас тут неплохо, и руководство справедливое. Главное, не пейте на переменах чай с коллегами. Особенно не ешьте тертые пироги. Некоторые умудряются их печь с забродившим вареньем». Свой первый класс Анна Ивановна запомнила навсегда. Для начала они выбрали свой гимн, нарисовали герб, придумали внутренний устав и включили в него несколько важных правил. Например, в классе запрещены слова «дурак» и «тупой». В понедельник один хитрюга подбил другого съесть семена, хранившиеся для урока природоведения. Во вторник девочка из неблагополучной семьи нарисовала на линолеуме голову мужчину с эрегированным членом, а в среду Антон устроил в туалете потоп. Сентябрь радовал мягкостью и безветрием, в распахнутые окна пытался втиснуться густой, напоминающий сбитень воздух и пыльная клейкая паутина. Акварельное солнце текло в несколько ручьев, заливая брусчатку, пешеходные переходы и узкую речку, разделяющую город, словно пирог, на две равные части. Анна Ивановна рассказывала о лещине, растущей в лесу, клевере на лугу и ряске в воде, постоянно расплывалась в улыбке, не справляясь с объемами своего счастья. В тот день она пришла на работу в новой светлой блузке из настоящего атласа цвета дымчатой розы, купленной на Черкизоне. Блузка ее стройнила и освежала лицо. Во время чтения заметила, что самый рослый мальчик в классе, Антон, опять обедает во время урока, попивая из термоса какао, и ее кабинет, всегда пахнущий мелом, таблицами, прописями, заполняется посторонним запахом сырокопченой колбасы. Анна Ивановна подошла к мальчугану и стала громко его отчитывать. «Антон, ну сколько это будет продолжаться? Неужели непонятно, что для еды есть специально отведенное место и время?» Паренек занервничал. Термос выскочил из его рук, шлепнулся об парту и какаовый фонтан, окатил учительницу с головы до ног. Блузка прилипла к телу, стал заметен кружевной бюстгальтер, а еще, о боже, ее крупные от природы соски. Класс дружно ахнул, и Анна Ивановна обняла себя двумя руками, сложив их крест-накрест. «Марш за тряпкой! Она висит в туалете на трубе!» Мальчик пулей вылетел из класса, а учительница попросила открыть на 14-й странице букварь, прочесть первое «АУ», а сама сверлила взглядом дверь. Антона все не было, и в голове сочинялась чудовищная драматургия. Пришлось отправить на подмогу второго ученика, и тот вернулся с криком «Потоп!». Как оказалось, Антон не заметил висящую на видном месте тряпку и стал отматывать сантехническую ветошь, в результате чего хлынула вода. Анна влетела в подсобку, когда вода уже бежала по коридору несколькими петляющими ручьями, а Антон, мокрый до трусов, плакал навзрыд. Она ловко повернула вентиль и потащила ученика в класс, чтобы переодеть в спортивный костюм. Дети возбужденно кричали, и на их ор примчалась директриса. Она быстро оценила ситуацию, отправила в класс организатора, а пострадавших пригласила в свой кабинет. Антон рыдал и повторял, что дома его убьют за испорченную рубашку и костюм. Анна сушила полотенцем его волосы и тоже едва сдерживалась. Каялась в спонтанности своего решения отправить 6-летнего ребенка за тряпкой. Директриса, чтобы хоть как-то остановить плач Ярославны, достала из шкафчика бутылочку минеральной воды и протянула мальчику. Тот, икая и вздрагивая, дергая попеременно то правым плечом, то затылком, открутил крышку, и брызги газированной воды на этот раз окатили директрису и весь ее стол с важными документами. Потекли учительские будни. Утром яичница, вечно кривоватая стрелка на левом глазу, радио, шоколад. Бдительный сосед справа, любительница котов слева. Нудный дождь. Расплесканное по музейным переулкам солнце, бесшумные церковные тени. Уроки и перемены. Из школы в магазин за сосисками, спагетти, белым хлебом. По пятницам кусочек торта. По вечерам конспекты, тетради, любимая сливовая маска, две сливы в кашицу и на лицо, и упражнения по русскому языку. На днях проходили единственное и множественное число, и дети старательно выводили муравей — муравьи, соловей — соловьи, перо — перья, сук. Образовалась пауза, и Антон вместо сучья уверенно вывел суки. По утрам натощак Анна пила крещенскую воду, а когда вода заканчивалась, каплю агиасмы. В православии название святой воды, то есть воды, освященной в храме по определенному обряду. Разбавляла в обычной воде, как научила бабушка. Обожала пшенную кашу и стеснялась своего простецкого вкуса. Намного круче в компании приверженцев ЗОЖ, нехотя заметить, а я на завтрак предпочитаю зеленую гречку или киноа. В крещении из года в год девушка купалась в проруби, обожала сонные одноцветные субботы и день города в третье воскресенье сентября. Затяжную, рано темнеющую зиму, короткое, будто обрезанное лето, сезон охоты, яблок и простуд. По понедельникам политинформация, дважды в неделю любимое природоведение. Анне всегда нравилось предугадывать природу, и вместе с детьми она вела календарь погоды, отмечая туманы, гололедицы и начало выделения сока березами. Если сока много, лето будет холодным. На Самсона дождь, еще 7 недель будут идти дожди. На Благовещенье сухо и солнечно. Лето стоит ожидать такого же. Воодушевленно рассказывала, как еще в 17 веке при Московском Кремле вели дневники погоды. До термометров еще не додумались, и караульные фиксировали температуру на глаз. Коряво выводили «мороз», «морозец», «Мороз невелик» и «Мороз непомерно лют». Иногда появлялись записи типа «Тихий и красный день до самого вечера». Периодически девушка задавалась вопросом, зачем современным детям знать, что если курица стоит на одной ноге, следует ожидать заморозков, так как птица чувствует подмерзшую землю и пытается сберечь тепло. Ведь многие ее ученики никогда не видели ни петухов, ни несушек. Вот только знания поднимались из самых глубин и не давали покоя. Анна анализировала поведение одуванчиков, водных лилий и вьюнов. Откуда-то знала, что на Сретенье следует освещать в церкви свечи, и те, превращаясь в громничные, могут защитить от любого ненастья. Изменения в жизни начались с покупки мобильного телефона Nokia 3310. Девушка активировала сим-карту, аккуратно зашла в меню, боясь нарушить слаженную систему, и быстро вышла от греха подальше. Между первым и вторым уроками ей позвонили. Анна испугалась и некоторое время рассматривала неопределившийся номер, приняла звонок и вместо привычного «Алло» услышала шум. Сложилось ощущение, что звонящий стоит на пронизывающем ветру, находится под землей или под водопадом, возможно, сушит волосы мощным феном или в центрифуге. Спустя время раздался треск, еще несколько десятков помех, затем пришло странное сообщение со множеством семерок. Музыкантша, увлекающаяся эзотерикой и случайно оказавшаяся поблизости, нарисовала в воздухе что-то витиеватое, возможно, скрипичный ключ, и прокомментировала. «Цифра ангела. К вам пытался пробиться человек, ищущий правды и справедливости. Вы догадываетесь, кто это?» «Понятия не имею». Та поскучнела. «Ничего не бывает просто так». После работы Анна забежала в книжный магазин за методической литературой, отыскала нужный стеллаж, пробежалась пальцами по корешкам, как по фортепианным клавишам, и вздрогнула от неожиданного вопроса. «Как думаете, весна будет поздней?» «Без вариантов. Во-первых, слишком длинные сосульки. Во-вторых, в этом году поздняя Пасха, значит, и весна не станет спешить». Мужчина хитро улыбнулся. «Надеюсь, вы тоже никуда не торопитесь?» Анна растерялась, не желая признаваться в своих абсолютно свободных вечерах. Молодой человек показался смутно знакомым. Серые глаза, волевой подбородок, красиво очерченные губы. Он имел все шансы понравиться, поэтому, спрятав улыбку в рукав и сделав вид, что внимательно изучает беседы о временах года, она твердо ответила: «Тороплюсь». «Тогда давайте торопливо выпьем кофе. Я знаю, где его варят не хуже, чем в Семадене». Девушка попыталась освежить в памяти знакомое слово и не смогла. Парень представился Константином, оплатил ее брошюры и пригласил на квартирник. Они вышли на улицу, обогнули слежавшиеся сугробы в виде манных клёцок и отметили агатовое небо, напичканное карликовыми планетами. Прошлись мимо ларька, торгующего пончиками старой типографии с облезшим фасадом и ювелирной витрины, полной заурядного желтого золота. Поднялись на пятый этаж сталинки и уселись на складные табуреты. Рядом на полу, на стульях, одеялах и пуфах сидели зрители и шелестели написанными от руки программками. Затем вышел дуэт гитаристов, и в их пальцах мелькнули треугольные медиаторы. В постоянно изменяющемся ритме колыхались шторы. С потолка сиганула репризная тень. Константин, выпускник военного училища с отличной выправкой и широким кругозором, оказался интересным собеседником, искренне интересующимся ее школьными делами. Любил море, все оттенки синего и парфюм с нотами ореховых перегородок. Одевался в голубые рубашки и классические джинсы. К каждому свиданию готовился похлеще, чем к лабораторной по физике, и придумывал праздники на ровном месте. Водил в самые неожиданные места. На игру «Что, где, когда», просмотр документальных фильмов, в детский дом и на исторический бэкграунд. С юмором рассказывал о студенческих годах и о том, как в детстве норовил всех спасти. «Рос я очень благородным мальчуганом и мечтал уберечь от бед все человечество. Подбирал растрепанных воробьев, тащил домой безглазых кошек и бинтовал лапы собакам, вступившим в очередную рукопашную за какую-нибудь гунявую суку. Однажды мы с родителями выехали за город и недалеко от бензоколонки увидели колоритных девушек в коротких кожаных юбках и ботфортах. Они стояли, как по мне, в достаточно неудобных позах, словно изогнутые сосны, и с тоской провожали каждую проезжающую фуру и авто. Меня, конечно, такие необычные барышни заинтересовали, и я спросил у папы, что тети здесь делают. Отец нервно закашлялся и промямлил: «Понимаешь, сыночек, они очень бедные, поэтому вынуждены здесь прозябать в надежде заработать хоть пару копеечек на хлебушек». Я мгновенно выступил с предложением: «Папа, а можно я их спасу?» Анна, в свою очередь, вспоминала, как однажды с учениками вышла поиграть в догонялки. В этот момент ее внимание привлек щуплый паренек с заострившимися чертами лица, одетый в коричневые брюки, дешевый базарный свитерок и старательно прячущий в рукав сигарету. Учительница, недолго думая, подлетела в фурии к старшекласснику, вырвала из холодных пальцев окурок и браво растоптала каблуком, словно молодая кобыла, копытом. Парень испуганно клацнул зубами, а она процедила: «В следующий раз поймаю, позвоню родителям». Тот так и остался стоять с открытым ртом. В тот же день после уроков объявили педсовет, который Анна про себя называла оперативным совещанием или сокращенно оперативкой. Она вплыла в учительскую этакой речной баржей и чуть не провалилась от стыда. За первым столом сидел обруганный курильщик и что-то старательно записывал в тетрадь. Он оказался новым учителем истории. Любовь в стиле грозового перевала вспыхнула внезапно. Анна похудела, сделала модную стрижку, сшила брючный костюм и начала излучать магический свет. Научилась готовить кёнигсбергские клопсы и неожиданно для себя записалась на курсы немецкого языка, стараясь избавиться от предубеждения, что на этом языке можно только чертыхаться, но никак не признаваться в любви. Костик встречал ее после занятий и вел в кофейню «Эклер». Помогал делать кормушки для голодающих птиц. Посетил несколько уроков и даже наравне со всеми тянул руку вверх во время викторины. Составлял кроссворды, играл в топ-5, а когда прозвенел очередной звонок, вышел к доске и признался в своих чувствах. Анна мастерски держала лицо, ощущая сердце расплавленным сыром моцарелла. Через неделю парень снова пришел в школу и слонялся коридорами, ожидая, когда закончится последний урок. Почитывал газету «Комета» и лучшие рассказы литературного кружка. Неожиданно мимо пробежала девочка лет 8, вежливо поздоровалась и на полном серьезе спросила: «А вы что, дочку ждете?» Константин растерялся: «Да нет, учительницу. А у нас сегодня концерт был для родителей. Я специально для мамы номер танцевальный подготовила, а она не пришла. Работы много, она врач, сегодня в первую смену, а потом у нее больные послеоперационные». Константин сглотнул. «Ничего. Ты дома для нее станцуешь?» Девочка подпрыгнула и сжалась в комок. «Да нет, вы совсем меня не поняли. Это был конкурс. Женька танцевала вместе с мамой и получила первое место. Двоечник Колька играл с папой на гитаре и получил второе, а я ничего, вообще ничего, даже приза зрительских симпатий. Мой номер ничем не хуже, с лентой». Парень чувствовал себя паршиво и не представлял, как выйти из щекотливой ситуации. Из глаз девочки катились непропорциональные слезы. Из левого — большие, а из правого — дробленое пшено. Неожиданно ученица предложила: «А хотите, я вам станцую? Не волнуйтесь, я быстро». Он кивнул, и та подняла руки вверх, будто гипсовая женщина в стаханове, направилась семенящим шагом куда-то в сторону столовой и вернулась, припадая на левую ногу. В одном месте хлопнула в ладоши, во втором подмигнула, в третьем щелкнула пальцами и заставила ленту ползти змеей. Номер закончился. Константин вспомнил о шоколадке, припасенной для Анны, и обрадовался. «Умница! Отлично танцуешь! Держи свой приз!» Девочка засияла и прижала шоколадку к груди. «Ух ты, моя любимая, с орехами!» В этот момент раздался щебет школьного звонка, и Анна вышла из класса. Константин посмотрел на нее, как на божество, схватил с порога за лацканы пиджака и встряхнул. «Анька, я тебя сейчас убью, слышишь? Как ты здесь выживаешь?» «Где берешь силы? Я тут чуть не посидел, пока тебя дождался». Это произошло в субботу, ничем не отличающуюся от остальных. Хозяйки привычно загружали стиральные машинки и устраивали генеральные уборки, выбивая с балконов половики. На плитах кипели рассольники и говяжьи бульоны. Дети играли в вышибалы. Солнце двигалось в сторону нулевого меридиана, и предметы, возникающие на его пути, отбрасывали неестественно продолговатые тени. Константин явился с самого утра и позвал кататься на велосипедах. Анна выудила из шкафа спортивный костюм и расстроилась. Видимо, придется покупать одежду на размер больше. Вспомнила Франсуа Рабле, утверждавшего, что тучным людям гораздо сильнее хочется есть, чем жить, и решила исправить ситуацию с помощью утягивающих трусов. Она с трудом переносила ощущение голода и спешила его заглушить купленным на станции пирожком, орехом или ненавистной молочной карамелькой. Как-то раз на лекции по философии услышала о некоем учителе смерти Гегесии. Тот написал трактат, или, как он выражался, диалог, умерщвляющий себя голодом, о чудаке, собирающемся уйти из жизни и размахивающем длинным списком претензий к миру. Далее Гегесий отправился со своим опусом в люди и всюду, где выступал, находил единомышленников, полностью отказывающихся от еды. Сам же Гегесий не спешил отрекаться от ячменного хлеба с фигами и оливками на завтрак и того же хлеба со знаменитым паштетом, митлотосом, приготовленным из сыра, чеснока и меда на обед. Пил белое и розовое вино, щедро плеская его из кожаного бурдюка, и прожил полноценных сытых 60 лет. Вот и Анна никогда в жизни не голодала, стараясь не сталкиваться с физической болью опустошенного желудка, переваривающего самого себя. Никогда не устраивала разгрузочных дней, не ездила в пущу водицу на очистительные клизмы, хотя всегда мечтала о тонкой талии. Некоторое время даже пыталась заниматься спортом, обертывая целлофаном бедра и живот, но вскоре забросила это дело по причине нехватки силы воли. И потом, природу не обманешь. В ее семье все, от бабушки до теток, имели фигуры, напоминающие ноябрьские груши. Полдня молодые люди провели на улице. Гоняли за и против ветра вдоль Вознесенского монастыря, построенного на средства Мазепы, и армянского отеля. Пили воду из колонки и вендинговый кофе из ближайшего автомата. Проголодавшись, ввалились к Анне домой обедать борщом, но застряли в прихожей, начали целоваться, сшибая все на своем пути. Две шляпные коробки, пуф и дождевые боты. Девушка опомнилась уже без бюстгальтера и простонала: «Ты сейчас тоже меня спасаешь?» Константин оторвался от ее налитой, заласканной груди и промямлил: «Скорее себя». Затем они странным образом двигались к дивану, напоминая пионеров, принимающих участие в веселых стартах. Заваливались на бок и снова набрасывались друг на друга, уронили вешалку, стукнулись коленями и лбами, зацепили телевизор, и тот чуть не рухнул на ковер. Торопились, скомкав, как конфетную обертку, такую важную первую прелюдию. После, когда все закончилось, не успев начаться, смущенный неудачей Константин рассказал забавный случай из своей жизни. В детстве у меня, как и у многих мальчиков, возникла небольшая проблема с крайней плотью. Она приросла, и мама, обнаружив подобную аппликацию, запаниковала. Повела к урологу, дюжему дядьке с врачебным опытом чуть ли не в 40 лет и кряхтящему, словно первый паровоз Черепановых. Док взглянул на мое хлипкое мужское достоинство и дернул чисто стоп-кран. Я, понятное дело, в крик: «Мама, больно, целуй». Док и медсестра зашлись от смеха. Мама попыталась объяснить, что всегда целует мои ушибленные коленки. Я весь красный, точно клоп-солдатик, стоял и обзывал про себя мучителя самыми обидными прозвищами, которые только смог вспомнить: завхозом, лосем и кирпичом. Анна рассмеялась и нервно натянула майку. Неожиданно наклонилась и обсыпала низ его живота мелкими дразнящими поцелуями. Твердые мышцы и загнутые на концах волосы, напоминающие антенны. Кожа мгновенно покрылась пупырышками, а из каждой поры просочился запах моря. Константин застонал. Анна ощутила на дне своего тела вязкую засахаренную сладость. В этот момент молодой человек снова ее отстранил. «Прости, Анька», — опять вспомнилась, видимо, от нервов. «Просто когда ходил в детский сад на одном из утренников, наша продвинутая воспитательница решила организовать для мам конкурс. Разлила по бутылкам жидкий и сладковатый чаек, водрузила соски, выстроила мамаш в ряд и зычным голосом объявила условия. Сейчас узнаем, какая из мам лучше всех сосет». Анна снова хохотнула, оттолкнула парня и отправилась на кухню подогреть борщ. Позже, когда наелись, закрыли шторы и жалюзи, остановили часы и забыли о времени и ненаписанных конспектах, Константин шептал. «Боже, Анька, ты даже не представляешь, какая ты шелковая, причем везде». Анна доверительно рассказывала, как стеснялась своей безволосости в пионерском лагере. «Представляешь, у всех девочек под мышками и внизу живота кусты, а я как канадский сфинкс. Стыдно». С Константином Анна чувствовала себя в безопасности и могла говорить о чем угодно. Рассказала, как однажды забыла надеть в детский сад под платье майку и считала это позорнее, чем явиться без трусов. О том, что ее мама — снежная королева, а она сама имеет опыт жизни в картонном коробе. Молодой человек слушал девушку предельно внимательно и покрепче прижимал к себе, интересовался школьными новостями, вел себя как телохранитель, секьюрити и нянька. Казалось, никогда не расслабляется, постоянно сканирует обстановку. Анна удивлялась. «Зачем? Не вижу поводов для беспокойства. Нет войны, чумы, наводнения. Я не президент Авраам Линкольн и не Джон Кеннеди. На мне нет проклятия Текумсе». Проклятие Текумсе заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий. И девятой симфонии. Проклятие девятой симфонии заключается в том, что всякий композитор, дошедший в своем творчестве до симфонии с таким номером, в скорости умирает. Я не вхожу в клуб 27. Обобщенное название влиятельных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет. «Не являюсь дочерью нефтяного магната, и мой отец не владеет компанией Microsoft. Моя семья не торгует оружием и наркотиками». Константин закрывал ее рот поцелуем. «Я просто боюсь тебя потерять». Прошел год. В один из дней Константин пришел другим человеком и с гордостью объявила о своем отъезде в Германию на работу. Анна отвернулась к окну и с повышенным интересом начала изучать кончики листьев гибискуса и комментировать вслух: «Ума не приложу, почему сохнет роза». Константин приобнял, расстроилась. Девушка, не проронив больше ни слова, расстелила постель и стащила с себя домашнее платье. Чуть позже, когда поднялись с кровати и поставили чайник, Константин с привычной иронией рассказал, как несколько недель назад его мама отправилась к гадалке, чтобы узнать судьбу единственного сына. Предсказательница царственно кивнула и впилась взглядом в сидящую напротив женщину. «Знаю, знаю ты насчет сына. Ждет его дальняя дорога, трефовый король и бумажные дела». Мама ничего не поняла, но разговор передала точь в точь. В тот же вечер Константин познакомился с мужчиной, напоминающим пресловутого короля, прежде всего усами в виде велосипедного руля и заостренной бородкой. Вместе они выпили на автостанции по бокалу пива, и под конец беседы тот оставил номер телефона: «Звони, когда будешь в Германии, помогу тебе с работой». Константин решил, что звезды совпали, сделал себе национальную визу и взял билет в один конец. Анна осталась ждать, обложившись контрольными и переживая необъяснимое тянущее чувство в районе солнечного сплетения. Казалось, ее душа разделилась на две части. Одна застряла в грудной кости, а вторая села в поезд и отправилась в страну пива, сосисок и фольксвагенов. Кроме того, с отъездом молодого человека в ее дом зачастили непрошенные гости. Они без спроса включали свет, хлопали входной дверью, натужно звали по ночам «Анна». оставляли открытой дверцу холодильника и поминутно сбивали любимую радиоволну шоколад. Микроавтобус-спринтер тащился почти сутки. Они благополучно миновали Ковель, Хелм, родину первого президента УНР Грушевского, и красночелый Люблин. Одним глазом заглянули в Варшаву, промышленный Лоц и душевную неторопливую Познань. Константин не мог оторваться от видов за окном. Его поражали чисто выметенные дороги и мигающая разметка. Модные, энергичные люди, вывески типа «салон уроды», означающие «салон красоты», и выставленные деревянные стойки меню, на которых большими буквами значилась чернина. Сосед слева подмигнул. «Суп из утиной крови. Пробовать не советую. В куриный бульон поляки добавляют кровь, сухофрукты и вермишель. В прошлом веке подобным варевом кормили парней, получивших отказ в женитьбе». Затем эстафету приняла провинциальная Германия. Водитель старательно объезжал мегаполисы и двигался через деревеньки. Справа и слева проплывали фахверковые дома, церкви, выстроенные в стиле барокко, пожилые фонари, малорослые заборы, гладкие поля и ухоженные кладбища. На нескольких надгробиях Константин рассмотрел даты жизни. Большинство умерли в возрасте 80-90 лет. Видимо, люди здесь жили абсолютно другой жизнью. Константин направлялся в Бад Кройцнах, курортный город с виноградниками, термальными источниками и радоновыми пещерами, но, неожиданно задремав, пропустил свою остановку и опомнился только в Идер-Оберштайне. Парень нервно натянул куртку, нырнул в сирень сумерек и растерянно огляделся. Справа и слева возвышались холмы. Велись локонами дороги, собирались полчища облаков. Молодой человек достал карту, провел напряженным пальцем и присвистнул. Между городами около 50 километров. Выудил из кармана бумажник и тут же засунул обратно, так как все деньги потратил на сладости в Люблине. Неподалеку желтела телефонная будка с надписью «Deutsche Telekom», и он набрал оставленный Трифовым королем номер. Послушал несколько сердитых гудков, два щелчка и трижды недовольное «Халло! Халло! Халло!». С трудом разлепил губы и спросил Захара. Голос в трубке сделал модуляцию, еще больше просел и пустился в бешеный пляс, состоящий из умлаутов, буквы в немецком языке с двумя точками сверху, отрицаний и диалектов. По-видимому, объяснял, что никакого Захара здесь нет и никогда не было. Парень, задеревеневший ладонью, вернул трубку на рычаг и вытер губы рукавом. На манжете осталась горечь слюны. Осознал свое положение в чужой стране, без денег, знания языка и ночлега. Маршрутка уехала, а Трифовый король оказался не Трифовым, а, по всей вероятности, голым. Он вернулся на остановку и спрятался под навес. В желудке урчало, и что-то липкое медленно ползло вверх, пока не застряло в горле. Мимо проходил парень славянской внешности, и Константин рискнул. «Вы случайно не говорите по-русски?» Тот засмеялся и по-свойски хлопнул его по плечу. «Случайно говорю, а ты здесь какими судьбами?» Как оказалось, он был единственным русскоговорящим на весь городок. Угостил утренним брецелем, напоминающим руки молящегося, зеленым чаем и забрал к себе ночевать. На следующий день Константин из военного переквалифицировался в шлифовщика дверей с зарплатой 5 евро в час. Работал по 12 часов и жил в том же доме, в котором шкурил двери. Спал в чулане на засаленном матрасе. Иногда смотрел передачи по черно-белому телевизору и проваливался в тяжелый сон под глухой бубнеж. Экономил на еде, питаясь одним консервированным супом и тостовым хлебом. На неделю 21 банка. Благо, ассортимент был велик. Овощной с вермишелью, с фрикадельками, с сосисками и копченым шпеком, чечевичный и итальянский с цукини и томатами, мексиканский, китайский с курицей, весенний, сладко-кислый, фасолевый. Через 2 недели парень закурил, через 3 выбросил затупленный бритвенный станок и отпустил бороду. Его никто не понимал, и никто ему не сочувствовал. Он с трудом перебивался скудным запасом английского, выученного в военном училище, но его словарь сводился к мостам, дорогам, автоколонне и агрессии низкого уровня. Помнил, как будет на английском баллистическая ракета подводного базирования, де-факто, и парашютно-десантный батальон, но не мог попросить в аптеке таблетку аспирина. В воскресенье спал до 9 и бежал звонить Анне. Врал о том, что нашел хорошую работу, стесняясь признаться в истинном положении вещей. После разговора кое-как сглатывал тоску, выросшую до размеров мироздания. Слонялся по городу и рассматривал разноцветные домишки с гипсовыми кружевами. Оливковый дом ювелира Вальтера Кулмана, украшенный совами, дубовыми листьями, орлами и львиными головами, датируемый началом века. Высоченную биржу алмазов, напоминающую сотни наших НИИ, и крохотный железнодорожный вокзал. Биржу труда, среднеобразовательную школу в виде старого лондонского пансиона времен Джейн Эйр, русский магазин и русскую школу под названием АБВГ Дейка. С трудом дождался очередного созвона, чтобы объявить любимой о ее новом рабочем месте. «Анька, хватит сидеть за гроши. Немецкие учителя начальной школы зарабатывают от 2900 до 4700 евро в месяц, улавливаешь?» Рассказывал о знакомстве с ювелиром, изготавливающим необычные обручальные кольца, и намекал, что уже обсудил с ним фасон кольца для помолвки. Девушка после таких слов переставала дышать и, стесняясь, бежала в киоск за журналом свадебной моды. «Алло, Анька, привет! Ну как ты, моя хорошая? Я в норме, живу в городе драгоценностей и ювелиров, чувствую себя графом Монте-Кристо или хозяйкой Медной горы среди бесчисленных алмазов и бирюзы. Представляешь, здесь родился крепкий орешек Брюс Уиллис. Котенька, у меня все хорошо. Сегодня проходили со своими треугольник, и я долго рассказывала об остроугольном, прямоугольном и тупоугольном. Рисовала, пела, танцевала с транспортиром, а потом вызвала одного мальчонку к доске и спросила, как можно назвать один из предложенных. Он почесал затылок и живот, подтянул брюки и неуверенно произнес: «Может, Димой?» Слушай, а вчера вообще хохма была. Одна девочка объявила, что ее папу зовут Света, а маму Вася. Дети начали смеяться, но мы быстро выяснили. Папу зовут Светланом, а маму — Василисой. Накануне Международного женского дня Константин внеурочно вышел на связь. «Моя дорогая, поздравляю! Ты самая веселая женщина, самая задорная из всех, кого знаю. Сегодня был в музее какого-то якобы Бенгеля, фабриканта. До сих пор на вилле живут его потомки. Он мне показался настоящим чудаком. Еще в 30-е делал странные женские украшения в стиле арт-деко, ставшие понятными только сейчас. Мне удалось купить одно миленькое ожерелье для тебя. Оно уже в пути». Анна беззвучно плакала и представляла сонный холмистый городок, прикрытый мантильями туманов, и вечно проветриваемые квартирки с посудными шкафами, вышитыми белым по белому скатертями и пышками с мармеладной начинкой. Хозяйственных женщин в длинных юбках, блузах с объемными рукавами и шнурованных сапожках. Константин поглядывал на часы и требовал, чтобы любимая пересказала свои новости. Анна с трудом справлялась с горловым спазмом и читала дурацкие стихи. «В небе мчатся поезда? Нет. После завтрака обед? Да. После пятницы среда? Нет. Нужен вечером нам свет? Да. Будет вечером рассвет? Нет». Со временем Константин устроился в ресторан мойщиком посуды. Работал в ночь с субботы на воскресенье, и звонки от него стали раздаваться все реже. Экономя на городском транспорте, на новую работу добирался на велосипеде 10 километров в одну сторону. Аня скучала и умоляла вернуться. Вечера, длящиеся по типу 70-летнего сериала «Путеводный свет», пыталась убить школьными делами. Перебирала папки, заполняла журнал, проверяла сочинения. Один мальчик написал: «У Чука был брат Хек». Второй назвал своего папу водителем автобуса дальнего плавания. Лучшая ученица поделилась опытом похода за грибами и впечатлила фразой: «Наконец-то мы увидели сосновый лес, в котором росли одни березы». Она пристально следила за строчками, хохотала, вытирала слезы и поглаживала пальцами нежное коралловое колье «Бенгель», присланное Костиком. Один крупный коралл посередине, пара звеньев цепи и по два бочонка, напоминающих разрезанный пополам шиповник с каждой стороны. Не длинная и не короткая, от застежки и до застежки 42 сантиметра. Девушка чувствовала себя в нем уютно и снимала колье только перед сном. Молодые люди созванивались всю весну и лето. Анна обнимала трубку и шептала: «Котя, мне плохо без тебя. Мне тоже, любимая. Когда ты приедешь?» «В октябре 20-го. Уже купил билет». В сентябре Анна взяла новый класс и погрузилась в заботы. Во-первых, новые дети и такие же еще не изученные родители. Нужно сдружить, сводить на экскурсию в археологический музей, устроить первый сладкий стол, подкормить амарилисы и пеларгонии, развесить учебные плакаты, подмигивающие типографской краской и мягкие, сдерживающие солнце шторы, подбодрить тревожных мам и утешить скучающих за мамами. Анна Ивановна исполняла на уроках частушки, рассказывала сказки и показывала кукольный театр. Покупала особо бедным завтраки и штопала таким же колготы. Умоляла, чтобы детей не заставляли переписывать тетрадки и ни в коем случае их не рвали. Приглашала людей необычных профессий. Возила на экскурсии в музей медуз и музей сыра, в банановую оранжерею, в планетарий, на конфетную фабрику и фабрику елочных игрушек, на киностудию, в редакцию журнала и на завод «Кока-кола». На пасеку с дегустацией меда, на железную дорогу прошлого. Платила за тех, кому родители не выделяли средств на входной билет, но на экскурсию ехали все до одного. В заботах не заметила, что за целый месяц они созвонились всего трижды, и ни разу Костик не произнес коронную фразу: «За каждой успешной учительницей должен стоять мужчина, оплачивающий ей это хобби». В октябре город засыпало золотыми монетами, рыбьи пруды погрузились в летаргический сон, а редкие облака, связанные из сизого воздуха, напомнили знаменитый гобелен мануфактуры «Обюссон». 20-го числа резко похолодало и пошел снег. Накануне Анне приснился странный, видимо, пророческий сон. Она дернулась, стукнувшись головой об изголовье, и проснулась, вышла на кухню, включила свет, съела на автомате полпачки зефира и разобрала видение по пунктам. Вот дед Василий на скамейке, ждет корову. В одной руке ветка от комаров, в другой — самокрутка. В кармане угощение, хлеб с солью. Вот он подзывает внучку к себе и показывает на исчерченный клочок земли не то формулами, не то предсказаниями. Что это? «Keine Freude ohne Leid». «Без страданий нет радости», немецкий. Что это значит? Дед грустно улыбается. «Не бывает радости без страданий». Но почему? А это у него нужно спросить. И касается взглядом конопатого неба. Девушка оглядывается. Все как всегда. Сложенные друг на друга бревна, заросли витаминного кизила, тихая порез трава и рогоз, выручавший в голодное время. Рыхлая вечерняя пыль, урчание лягушек, шушуканье ветра, оперетта комаров и колокольный звон, приглашающий к вечерней службе. Анна стояла на перроне в ожидании поезда «Берлин-Киев». Мимо нее сновали горожане, провинциалы, модники и люди, одетые в вышедшие из обихода пальто, гастарбайтеры и работяги с обидными прозвищами «Тундра» или «Тюмень», провожающие и встречающие, цыгане, женщины с грудными детьми, командированные, пьющие дешевый портвейн и растворимый кофе. едущие на свадьбы, экскурсии, похороны, в отпуска, на побывку, в гости и на тот свет. Неприметные фуражечные монотонно зазывали в такси, и Анна неожиданно вспомнила Бунина. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. На третьем пути отдувался запыхавшийся поезд из Херсона, на четвертом готовился к отправке в Москву. Где-то вдалеке грузились электрички, следующие в Коростынь и Гребенку. Пахло мочой, ожиданием, отчаянием, волнительным предчувствием и даже провожающими маршами. Валялись чемоданные колеса, не то горевала, не то ликовала ничейная кошка. Анна осознала, что Константин не приехал, лишь когда прибывший состав последовал в депо. За это время несколько раз сменились декорации, протрубили иные гудки и промаршировали иные провожающие, некоторые даже в норковых манто, а она все еще не решалась сдвинуться с места, покуда чей-то телефон с рингтоном кудахтающей курицы не вывел ее из оцепенения. Девушка неуверенно, как на ходулях, подошла к киоску, заказала бумажный стаканчик, до половины наполненный тьмой, сделала глоток и, не отходя, бросила в урну. Вокзальное табло приближало время ужина. В ресторане «Пантагрюэль» уже вовсю подавали ризотто, в дежавю — говяжий борщ. Учительница не помнила, как добиралась домой, и пришла в себя только в парадном, когда в почтовом ящике из кучи рекламных журналов и проспектов выудила письмо. Константин писал редко, объясняя, что не в ладах с эпистолярным жанром и не в состоянии с помощью глаголов и прилагательных передать чувства. В результате даже самое доброе письмо у него получалось похожим на финансово-бухгалтерский документ. Важное следует говорить вслух. В этот раз почему-то изменил своим принципам. Тусклая подъездная лампочка старательно пачкала стены, а выкрашенные в красный перила больными старческими венами поднимались вверх. Девушка вошла в квартиру и, не снимая пальто, распорола конверт. Из него вырвалась треххвостая плеть и отхлестала фразами: «Извини, Анька, не приеду. Давай возьмем паузу». Всего 7 слов, 1 запятая и 3 точки. Грамм чернил и 2 грамма целлюлозы. Экватор осени. Половину луны. Середина ее собственного цикла. Анна присела на тумбочку и вспомнила, как еще год назад они катались по полу, словно борцы с умо, и пытались стать одним целым. Сердце трепыхнулось, попавшее в западню птицы, и затем полностью остановилось, погасив во всем теле свет. Стало не по себе от клапанов, перикарда, полых вен. Спустя минуту двигатель заработал, но на холостом ходу. Анна стянула шарф, жилет, теплые колготы, протопала на кухню и долго думала, каким образом включить свет. Когда, наконец, электричество расплескалось по стаканам и компотным кастрюлям, полоснула кафель, разделочные доски и заглянула в разинутую хлебницу, втиснулась между столом и холодильником и постаралась сосредоточиться на конфетах и на елочной гирлянде, сложенной из фантиков. Включила телевизор, и в ее пустоту ворвался бразильский сериал «Вавилонская башня». На экране пронеслась недостроенная башня, арки, куски пересиненного неба и сотни рабочих рук. Достала из сумки тетрадки и на автомате поставила на полях 2 птички и 2 вопросительных знака. Уставилась на чайник. Тот завозился, пару раз кашлянул и надул первый пузырь. Перед глазами настойчиво запрыгали плодовые мушки, приближалась мигрень. На следующий день Анна Ивановна стояла перед классом и не могла собраться. С самого утра ей всюду мерещился Константин. В этом кухонном углу он делал из салфетки мордатую рыбу. В коридоре впервые промахивался мимо губ и влажных глубин. в парке, планировал будущее в Германии. В школьном вестибюле считал до 45 и наблюдал танец с лентой. Пока дошла до класса, тело разъела концентрированная боль. 25 пар любопытных серых, голубых, карих, выпуклых, миндалевидных и глубоко посаженных глаз смотрели, не мигая. Малышня лыбилась щербатыми ртами, толкалась локтями, рылась в ранцах и ждала, что сейчас учительница начнет рассказывать о реке Амур или Енисее, даст задание соединить пунктирные линии, и получится птица, сковорода, горшок. Попросит повторить звуковой анализ слова, в котором гласные — это кружочки, а согласные — короткие линии. Проверит технику чтения. Вот только Анна Ивановна почему-то плакала, беззвучно шевеля губами, затем выдавила: «У каждого случаются тяжелые моменты. Это неизбежно. Самое главное, чтобы мы умели поддерживать друг друга. Так давайте сейчас возьмемся за руки и послушаем наш гимн». Дети подхватились с места и кинулись обниматься, чуть не свалив ее с ног, а потом соединили руки и запели: «Высоко облака ватные, упаду в траву мятную, а кругом васильки синие, наберусь от земли силы я». В этот момент Анна поняла, что справится, ведь у нее есть класс, доска, контрольные, педсоветы и каникулы. Большая и очень насыщенная жизнь. Она приносит пользу. Она востребована. Нужна. После занятий решила заскочить к родителям и просто посидеть на своем детском табурете. Послушать о происходящем у отца в гараже, зачерпнуть ложкой мамин молочный кисель и выпить повседневный чай из шиповника. Они заваривали его в алюминиевом чайнике, начиная с ранней осени, и употребляли до конца весны, периодически подбрасывая новые бочонки шиповника. Утверждали, что лучше витаминов не придумать. В этот раз в квартире стоял форменный бардак. Родители вздумали сделать косметический ремонт и небольшую перестановку. Анна плюхнулась на диван, выудила из недр шкафа пыльный семейный альбом и впилась в выцветшие фото. Вот неулыбчивая прабабка Устинья в окружении двух таких же хмурых братьев. Она выросла без мамы и смеялась только по большим праздникам. Молодая бабушка Мария в кофте с озерами-пуговицами и дед Василий с длинным чубом, зачесанным назад. Девушка привычно перевернула снимок, хотя и так помнила странную подпись, которую старались не комментировать. «Дорогому папаше, тире, мужу моей жены». И год, 1946. Со временем подросшая Аня стала требовать объяснений, но родственники тушевались и неуклюже меняли тему. Ссылались на опечатку и на сложное послевоенное время. Неожиданно Анна заметила странный снимок и вскрикнула. На нее смотрела она, только из другой эпохи. Женщина, одетая в темное приталенное пальто, сильно выпирающая сзади, стояла у пряничного дома и, не мигая, смотрела в камеру. Волосы, уложенные петлями, и короткая кудрявая челка делала ее похожей на гувернантку. «Мама, а кто это?» «А, это твоя прапрабабушка Марта. Она не здешняя, немка. Приехала по балам расхаживать, полонезы с минуэтами танцевать, а тут облом. Муж подхватил чахотку и сыграл в ящик. Она пошла в услужение и вместо заполнения серебряной бальной книжки засучила рукава. Огород, свиньи, пасынки. Тут уж не до меховых муфт». Анна резко поднялась и чуть не опрокинула тарелку с киселем. «Откуда у нас это фото?» Мама, не отрываясь от телевизионной программы «Жди меня», буркнула: «Случайно нашлось». На экране ведущий в сером костюме и репсовом полосатом галстуке рассказывал слезную историю какого-то маленького Саши, брошенного на станции, с чудным названием Ерофей Палыч. Анна схватила пульт и сделала тише: «А где ее могила?» «Я тебя умоляю, какая могила? Больше 100 лет прошло». «Никто не знает. Видимо, где-то вросли в землю 2 голых креста без даты каких-либо опознавательных знаков». Папа взял в руки снимок, наклонил голову на бок и прикрыл рот рукой. «Слушай, а ты действительно на нее похожа. И нос, и овал лица, и взгляд». Мама шикнула, попросив не мешать смотреть. Коротко стриженный парень искал мать, бросившую его в железнодорожной больнице номер 27. Вечером перезвонил папа и зашептал в трубку: «Слушай, я тут нарыл кое-что. Оказывается, от прапрабабок праправнучкам передается внешность и обаяние. И еще интереснейший факт. Ее место рождения — твое место силы. Только там ты будешь себя чувствовать полноценной и защищенной. Вот только никто не знает, откуда она». Бабка Мария говорила о Бонне. Мать придумала Штутгарт. Документов нет, зацепиться не за что. Вспоминают, вроде бы в городке возвышались холмы и какая-то скальная церковь.